Затем умерла Надя. Месяца через два после моей болезни, после святок. Святки прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал. Она все лежала в забытьи, горела, и в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что? Именно ее, радость всего дома, избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен. И все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится. В некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую, с дикой вестью, что Надя кончается. «Да, это потрясающее слово «кончается», — раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел в зале, на столе, в лампадном могильном свете лежала неподвижная, нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомые мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава Богу, с собой не взяли.